Моя родословная. Настоящая родословная составлена на основании гербовника польского дворянства «Родина», том 8, страница 119, Варшава, 1911 год. Род Кшесинских. Мой прадед, Войцех, родился в 1736 году. В 1748 году бежал во Францию. В 1768 году женился в Париже на польской эмигрантке Анне Зиамковской. Мой дед, Иван Феликс, сын предыдущего, родился в 1770 году, скончался 106 лет, то есть в 1876 году. Знаменитый скрипач, певец и драматический артист. В 1798 году женился на Фелицате Петронелле Деринговской. Она скончалась в 1870 году в Петербурге у нас на квартире и была похоронена на католическом кладбище на Выборгской стороне. Мой отец, Адам Феликс, родился 9 ноября 1823 года, так значилось в бумагах, а отец утверждал, что он родился в 1821 году. В начале 60-х годов он женился на Юлии Доминской, вдове Лиде, балетного артиста. От первого брака у моей матери было 5 человек детей, не считая 4 умерших в младенчестве. От второго брака нас было 4. Мой брат Станислав родился в 1864 году, скончался, кажется, в 1868 году. Моя сестра Юлия родилась 22 апреля 1865 года. 11 декабря по старому стилю, 24 декабря по новому стилю 1902 года. Вышла замуж за барона Александра Логиновича Зеделлера, офицера лейб-гвардии Преображенского полка. Он родился 23 мая 1868 года. Скончался 18 ноября 1924 года в Кабдай. Мой брат Иосиф Михаил, Юзя, родился в 1868 году. В 1896 году женился на Серафиме Александровне Остафьевой, и в 1898 году у него родился сын Вячеслав, или Славушка. Я сама, Матильда Мария, родилась 19 августа по старому стилю, 1 сентября по новому стилю 1872 года. 17 января по старому, 30 января по новому стилю 1921 года я вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича.